рухнут последние регионы стран латиноамериканского бастиона и других, прикрывающихся новым мышлением США марионеток, и эти новые ставленники ЦРУ поймут, наконец, всю беспочвенность и бесполезную агонию этого ржавого колеса, его истории и ее уроков, отравленных секторами газа, чьи судьбы людей, вернее, якобы жизнь в клыкастых язвах империалистических ультранаемников, проповедующих бульварные эрзации секса и насилия, доведенных до абсолюта, обусловленные западной липкой паутиной миазмов ее пропаганды, чьи интересы скрываются под кровожадными масками некоторых известных кругов и враждебных шабашей, неугасимо и неуклонно ведущие единичные классы и прослойки, возведенные в ранг национальной политики, оргии и разнузданной демократии. С обездоленными шутки, жуткие блохи, как распоясавшиеся молодчики, не более смрадно принюхивающиеся к отравлениям нью-йоркских кабаков со свиными рылами магнатов и их приспешников чумовой поп-арт-культуры, просто отвлекающий фарс общественного мнения и грязных альянсов, очередной перетусовкой политически крапленых карт с ее пока еще неизвестной оборонной стороной той же, казалось бы, медали. Это ли демократия? Это ли путь к расширению ожиревших, взбесившихся от миллионов обездоленных и ошпаренных слезами кучки политиканов с проповедниками пропагандистских псевдотеорий буржуазного рая, когда конструктивность предложений и плюрализм самим фактором своего существования побьет все остальное? Вот тогда этого ли хочем? Не хотим ли? Вы ли? Мы ли? Вы ли? Мы ли? Вы ли? Мы ли? Мы ли? Мы ли?